Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Длинная передача на противоположный фланг. Ну, вы знаете, здесь, в общем-то, Хуцулава мог и не играть. Совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не везет. Целый день в дворе суета. Если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только... Марина, я дома. Марина, встречай. Марина! Город Корабелов и город невест Николаев. Говорили, что в Николаеве живут самые красивые девушки в СССР. Таким красоткам, как Марина Свидерская, конечно же, завидовали. Мол, смотри, какую партию отхватила парикмахерша, вышла замуж за директора крупного предприятия. Но насладиться жизнью она не успела. 28 июля 1966 года девушка была жестоко убита в собственной квартире. В тот день во всем микрорайоне не было горячей воды. Незначительная деталь, которая станет ключевой в распутывании этого убийства. Проходите. Где тело? Здесь. Оперативники, войдя в квартиру, сразу поняли – семья непростая. Современный ремонт, дорогая мебель и хрусталь, ковры, импортный проигрыватель, вещицы, которые были недоступны обычным советским людям. Хозяин квартиры Вадим Львович Свидерский, директор судоремонтного завода, не мог даже себе объяснить, что произошло. Шишка какая-то. А то. Был простым работягой. Такая красавица замуж бы за ней не пошла. Неравный брак – это был признак того чуждого общества, где царят законы наживы и классового неравенства. Но, как оказалось, ничто человеческое не чуждо было и коммунисту Свидерскому. Молодая жена, высокий достаток, завистников хватало. Возможно, мотив преступления – именно зависть. Пока судмедэксперт осматривал тело, убитый горем муж рассказывал, что любил Марину с первого дня знакомства. Все делал ради нее и не представляет, кому понадобилось ее убивать. Романчук, проверьте, что пропало из квартиры. Судя по содержимому шкафов, одевал Свидерский Марину как королеву. Нарядом не было конца. Вещей Вадима Львовича было немного. Несколько костюмов, галстуков и сорочек. Рядом с домашней пижамой большая стопка газет «Советский спорт». А золото вы где хранили? Там, в тумбочке. Из дома пропали ювелирные украшения Марины. Но не все и не самые ценные. Те, что были на видном месте, в шкатулке. Это давало хоть какую-то зацепку, ведь вещи могут всплыть в комиссионке или на рынке, а значит, есть шанс найти убийцу. Что скажешь? Судмедэксперт, осматривая тело убитой Марины, предположил, что в руках убийцы был обычный кухонный нож. Позови Свидерского. Ты в этом уверен? Скорее всего, да. Но окончательно это скажет экспертиза. Проверьте, пожалуйста, все ли кухонные ножи на месте. Хорошо. Но окровавленного ножа в квартире не было, а значит, убийца точно выполнил главное правило преступника – уносить оружие с места преступления. То, что Марина Свидерская была убита кухонным ножом, позволяло предположить, что работал непрофессиональный мокрушник. Уголовники работают заточками и финками, а не кухонными ножами. Широкое лезвие в любой момент может подвести. Упрется в кость или соскользнет вдоль ребра и цели не достигнуть. Да и кровь от широкого лезвия летит так, что нападающий весь измажется. Неаккуратная работа. Тут пальчиков море. Гости в доме часто бывают? Никто из чужих к нам не заходит. Разве что соседка изредка. А пальчики там мои, Марины. И сына моего Павла. Он у меня от первого брака. А с работы приходят? Только мой персональный водитель, Сережа Каретников. Вы ему доверяете? Абсолютно. Он меня уже столько лет возит. Я ему даже ключи от квартиры дал. Персональный водитель. Хранитель личных и производственных тайн хозяина. В советские времена что-то между слугой и членом семьи. Руководителям крупных предприятий полагался служебный автомобиль «Волга», желательно черная. И тот, кто ею управлял, был частью совсем иного, недоступного для большинства мира. Крутить баранку номенклатурной «Волги» было пределом мечтаний. Выше только управлять автомобилем «Чайка». Но для этого со своим хозяином нужно было дорасти до министерского кресла, проявлять предупредительность и уметь держать язык за зубами. Тот вечер, когда убили Марину, Каретников оставил Свидерского на совещании и по поручению директора должен был заехать на продуктовую базу, где для руководителя был уже приготовлен паёк. Этот набор дефицитных продуктов он должен был завести Марине. Но завез ли, Свидерский не знал. В холодильнике было всего полно, а что прибыло сегодня, Свидерский ответить не мог. Тогда следователь попросил Свидерского набрать домашний номер Каретникова. В трубке он услышал звуки громкого застолья. Веселый голос Каретникова отрапортовал, что продукты завез, машину в гараж поставил, а сам празднует день рождения дочери. Следователь попросил Свидерского ничего Каретникову не рассказывать. Что случилось? Паша, Марину убили. Что? В разговоре со следователем Павел не стал скрывать, что недолюбливал мачеху за то, что она изменяла его отцу. Паша. Любовник и убил. Она прям тут принимала. Закрой рот. Ой, можно подумать, что ты не знал, да? Пошел вон. Разъяренный Вадим Львович велел Павлу убраться с его глаз и рассказал следователю, что отношения сына с женой сразу не заладились. После смерти родной матери Павел в штыки принял появление в доме другой женщины. Марина не понимала, в чем ее вина. Она просто игнорировала пасынка. Муж, пасынок и личный водитель мужа. Следствие в первую очередь проверяет алиби людей из ближнего окружения. Все трое имели ключи от квартиры. Следователю предстояло выяснить, где был каждый из них, когда убивали Марину. Ваш билетик, пожалуйста. В вечер убийства Павел Свидерский был в кинотеатре. Показывали комедию Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». 9-й ряд, 14-е место, ваш билетик, молодчик. Ваш 8-й ряд, 35-е место. Прошу вас. Погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Детектив без погони – это как жизнь без любви. Кто-то может подтвердить, что вы были в кино? Извините, можете не курить? У меня астма. Да, конечно. Молодой человек сразу вынул из кармана билет, на котором было указано время сеанса. Естественно, самый простой способ обеспечить себе алиби – купить билет и не пойти в кинотеатр. Понравился фильм? Очень. Я могу идти? Да, вы свободны. Свидерский-младший вспомнил, что перед началом сеанса он разговаривал с билетером кинотеатра. Билетер действительно помнил Павла, знал, что он сын Вадима Свидерского, и подтвердил, что Павел был в кинотеатре. В вечер убийства шофер директора Сергей Каретников отмечал день рождения дочери. Дорогая доченька, мы с мамой и все очень... Да ты пойми... Ой, размазня, двух слов связать не можешь. Опрашивая Каретникова, Иванько выяснил, что до того, как приехать к себе, водитель по распоряжению Свидерского завез продукты домой к директору. Ничего странного Каретников в доме Свидерских не заметил. Все как всегда было. Обругала меня Марина, и я пошел. За что обругала? Да ни за что. Она вечно чем-то недовольна. Но Вадим Львович слишком ее любил и не хотел замечать скверного характера. Ну-ну, допустим. Затем Каретников поставил машину в гараж и пришел домой. А, вот и хозяин. Кум, чего опаздываешь? Работа. Веселье уже было в разгаре. Больше вечером никуда не выходил. Его гости могут подтвердить. Неожиданный поворот принесла проверка Свидерского. В вечер убийства жены он действительно был на совещании. Во время сеанса селекторной связи со смежниками он вышел, поручив провести разговор двум замам. По словам тех, кто был на собрании, отсутствовал директор около получаса. Сопоставив время, следователь понял, что у Свидерского-старшего нет алиби. Расстояние от завода до дома было небольшим. Получаса вполне бы хватило, чтобы приехать домой, убить жену и снова вернуться на совещание. Но как Свидерский мог добраться домой, если в это время Каретников ставил машину в гараж? Пешком бы не успел. Возможно, он договорился с другой машиной. Но как Свидерский мог вернуться на совещание без следов крови и в обычном расположении духа? Для этого ему бы просто не хватило хладнокровия. А самое главное, как сам Свидерский объяснит свое получасовое отсутствие на совещании? Заключение судмедэксперта. Вот чего хотел дождаться Иванько перед тем, как встречаться со Свидерским. Надо было как можно точнее сопоставить время ухода директора совещания и время смерти Марины. Тут такая новость, Петрович. Меня аж самого прошибло. Заключение патологоанатома было ошеломляющим. Убитая была на 4-м месяце беременности. Почему Свидерский ничего не сказал Иванько о том, что его жена ждет ребенка? Следователь вспомнил, как пасынок обвинял Марину в постоянных изменах. А может быть, директор не поднимал эту тему, потому что сомневался, что она ждет ребенка от него? Директор судоремонтного завода, вернувшись после работы, обнаружил свою жену мертвой. Марину Свидерскую убили кухонным ножом. В числе подозреваемых оказались муж, его личный шофер и пасынок Павел Свидерский. У пасынка было алиби. В момент убийства он находился в кинотеатре. Личный шофер праздновал день рождения дочери у себя дома. У мужа алиби не было. Подозрение усилилось после вскрытия. Оказывается, Марина была на 4-м месяце беременности. Какие новости? Иванько без предисловий сообщил Свидерскому, что знает о беременности Марины. Следователь надеялся на эффект неожиданности, однако он не думал, что реакция будет такой. Похоже, что жена не говорила мужу, что ждет ребенка. По реакции Вадима Львовича стало понятно, что эта новость для него полная неожиданность. Вы знали о беременности Марины? Я не могу сейчас говорить. Понимаете, товарищ следователь, не могу. А куда вы уходили с совещания на полчаса? Мне надо было выйти. Надо и все. Извините. Свидерский был настолько ошеломлен, что не стал продолжать разговор, а поспешил удалиться. Невразумительный ответ Свидерского только укрепил уверенность следователя в том, что Вадим Львович пытается что-то скрыть. Иванько принял решение установить за директором наблюдение. Наблюдать за Вадимом Львовичем следователь приставил опытных оперативников. Около 11 вечера свет в окнах квартиры погас, а вскоре хозяин вышел из подъезда на улицу. Свидерский двинулся темными улицами в сторону окраины города. Возле одного из частных домов он остановился и, достав что-то из кармана, уверенным шагом двинулся к калитке. Пистолет! Стоять! Оперативники выскочили из темноты, держа оружие наготове. Как выяснилось, пистолет, с которым задержали Свидерского, оказался наградным. Его вручили ему во время войны. Легендарный ТТ. Разработчик пистолета Федор Токарев взял за основу американскую наработку Браунинга М1911. Позаимствовал из нее пару узлов, добавил то, что подсказала смекалка. Получился мощный безотказный пистолет, главное фронтовое оружие офицеров и генералов советской армии. Все, кто пронес ТТ в кобуре 4 года войны, расставаться с ним не хотели. Оставляли оружие у себя, идя на любые хитрости. Оформляли списание, потерю, поломку механизма. Чтобы вранье среди офицеров-отставников не распространялось, нашли удобную форму – вручение наградного оружия. За героизм, проявленный на фронте, офицера награждали его же пистолетом ТТ. Несмотря на позднее время, следователь Иванько все еще был на рабочем месте, когда к нему в кабинет ввели Свидерского. Разрешите? Конечно, проходи. Вот, задержали. При себе имел пистолет. Было видно, Вадим Львович на грани отчаяния. Иванько пошел в наступление. Что же, такой уважаемый человек, носитесь по городу с пистолетом. Понимаете, я давно мечтал о ребенке. У нас с Мариной не получалось. Когда я узнал, что она забеременела, я понял, кто убийца. А кто же убийца? Год назад я застал Марину с любовником. Это был мой товарищ, моложе меня лет на 20. Понимаете, я очень любил Марину. Не смог простить ее. Тем более, что она осознала. Дима, это не я, это все он меня заставил. Пошли со мной, поговорим. В своем кабинете Вадим вытащил 5000 рублей и бросил на стол. Сумма для Говорова была огромной. За такие деньги можно было купить «Москвич» или оплатить кооперативную квартиру. Сведерский требовал от Ильи вычеркнуть Марину из памяти, иначе разговор будет совсем другим. По глазам Сведерского Говоров понял, что угроза нешуточная. И вдруг сегодня он узнает, что она была на 4-м месяце беременности. Значит, тайные встречи с Говоровым продолжались. Говоров знал, что я ему отомщу. Вот и убил ее. Почему же вы не сообщили нам о своих подозрениях? Я хотел поступить как настоящий мужчина. Ну-ну, допустим. Следователь понимал, что нужно проверить Говорова. Но нельзя сбрасывать со счетов мотив ревности мужа. Шел отомстить сопернику, а за день до этого убил жену. Куда он все-таки выходил во время совещания? Вот календарь за 1966 год. День убийства, 28 июля, четверг. Игра сборной СССР и Португалии на чемпионате мира по футболу. Матч за бронзу. Сведерский уверял, что он, как страстный футбольный болельщик, ушел, чтобы послушать трансляцию матча. Почему он не сказал своим подчиненным? Они ведь сами просили его в этот день уйти пораньше, но директор приказал выполнение должностных обязанностей. Но не мог же он признаться, что ему и самому любопытно, как там игра. В матче за третье место сборная СССР тогда проиграла португальцам со счетом 2-1. Команда держала ничейный счет до 88-й минуты. И лишь тогда наши футболисты пропустили решающий гол. Вот этот пропущенный советскими футболистами гол для Сведерского стал спасительным. На допросе он рассказал следователю, что слушал трансляцию в коптерке с охранником. Его радио по закону подлости сломалось. Был там почти с начала второго тайма. Через полчаса португальцы забили второй, и вскоре матч окончился. Директор попросил охранника, такого же ярого футбольного фаната, никому не говорить, что вместе слушали футбол. Но на допросе у следователя охранник подтвердил слова Сведерского. Следователь еще с момента задержания Сведерского хотел встретиться с Говоровым, но дома оперативники его не застали. На работе сообщили, что он взял 3 дня отгулов. Никто из соседей не знал, куда он исчез. Следователь принял решение подать на Говорова в розыск и обратиться к прокурору за санкцией на обыск его дома. Оперативники продолжали опрос свидетелей. Соседка Сведерских вспомнила, что в тот вечер видела водителя Каретникова дважды. Первый раз на лестничной площадке, когда она вернулась с работы, он выходил из квартиры. Второй раз через несколько часов возле подъезда дома. Она увидела его, когда возвращалась с собакой после прогулки. Спасибо. Конечно, поздно вечером соседка могла и обознаться. Приход Каретникова второй раз никак не вязался с его рассказом о праздновании дня рождения дочери. Оперативники опросили также соседей Каретникова. Одна из соседок рассказала, что в тот вечер ходила к ним ругаться из-за громкой музыки. «Сделай музыку тише!» Зайдя во двор, она увидела, как уже выпивший хозяин вытирал руки от крови. Оперативник прикинул, Каретников живет в 3 кварталах от дома Сведерских. И чтоб сгонять туда-обратно, ему нужно не больше 10 минут. По пьяному делу директорский шофер вполне мог позариться на драгоценности. Да и обида на Марину была. Он сам в этом признавался. При проверке личности Каретникова было установлено, что он ранее судим за пьяную драку. Поспорил с товарищем, схватился за нож. Рана, правда, оказалась неглубокой, царапина, но все-таки срок свой Каретников получил. Иванько принял решение без предупреждения явиться к Каретниковым. Возможно, при виде милиции на пороге собственного дома он все же потеряет самообладание. Следователь с группой без приглашения вошел во двор. Тряпку с бурыми пятнами крови обнаружили во дворе среди прочего хлама. Шофер, услышав, в чем его подозревают, стал уверять, что невиновен. Да вы чего, я не виноват. Это куриная кровь. На дне рождения не хватило закуски. Пришлось курицу зарезать. Разберемся, пройдемте. Каретникова арестовали, а тряпку со следами крови отправили на экспертизу. Человеческая кровь под микроскопом даже с небольшим увеличением очень отличается от крови птицы. Смотрите. Эритроциты в крови птицы совершенно другой формы. Они овальные, у человека круглые. И кровь птиц не содержит лейкоцитов, красных телец. В общем, если Каретников придумал эту историю про курицу, экспертиза крови на тряпке все раскроет. Товарищ следователь, это я во всем виновата. Я его донимала, что он не добытчик. Вон Маринка всегда просит, и он делает. Да она ж жена. Да ты с ним больше времени проводишь, чем жена. Боишься у него попросить? Поговори с Маринкой, когда продукты повезешь. По словам водителя, в вечер убийства он позволил себе пропустить рюмку-другую за здоровье своей дочери и осмелел. Шофер действительно пошел к Марине поговорить. Она имеет влияние на шефа. Пусть замолвит за него словечко. Каретников удивился, заметив открытую дверь. Зашел в квартиру. Увидел мертвую Марину. До смерти испугался. Когда в торопях уходил, мусорное ведро задел и дверь захлопнул. Уже дома от ужаса напился и курицу ту злосчастную зарезал. А руки вытер о тряпку. Вот результаты экспертизы крови на тряпке. Кровь действительно куриная, но Каретникова не могли отпустить из-под стражи. По времени визит к Марине совпадал со временем ее убийства между 19 и 20 часами. До выяснения других обстоятельств шофера оставили под арестом. Говоров домой не вернулся и на следующий день. Санкция была получена, и следователь принял решение начинать обыск в отсутствие хозяина. Кажется, есть. Ну-ка, ну-ка, что там? Золотые украшения, товарищ следователь. И нож с бурыми следами. Молодец. Понятые, обратите внимание. Коля, иди сюда. Когда составляли опись найденного, хозяин с туристическим рюкзаком за плечами вернулся домой. Гражданин Говоров? Да. Следователь Иванько, скажите, это ваш нож? Увидев окровавленный нож, Говоров растерялся. Он признался, что нож действительно принадлежит ему. Да. Но почему он в крови, не знает. И драгоценности у Свидерской он не брал. Ему их подбросили. Проверим. Давайте пройдем, побеседуем, мы не будем мешать группе работать. Прошу, пройдемте. Следователь начал с вопроса, в каких отношениях хозяин дома состоял с Мариной Свидерской. Говоров сразу признался, что Марина была его любовницей, но он давно прекратил с ней всяческие связи. Илья рассказал, что 10 дней назад они встречались, но не он был инициатором этой встречи. Что ты здесь делаешь? К тебе пришла. Уходи. Но я соскучилась. Убирайся. Больше, настаивал Говоров, они с Мариной не виделись. Ну-ну, допустим. Однако рассказ Говорова не убедил следователя. У Ильи не было алиби на время, когда была убита Марина Свидерская. Он утверждал, что был дома, но никто этого подтвердить не мог. Накануне убийства Марина мне позвонила. Настаивала на встрече. Говорила, что это очень важно. Говоров согласился, договорившись созвониться, уточнить время. Но звонка от Марины больше не было. Директор судоремонтного завода, вернувшись после работы, обнаружил свою жену мертвой. Марину Свидерскую убили кухонным ножом. Вскрытие показало, что женщина находилась на 4-м месяце беременности. Следствие выяснило, у Марины была любовная связь с Ильей Говоровым. Говоров пытается доказать, что больше года не поддерживает с ней никаких отношений. Но во дворе его дома находят золотые украшения, погибший и окровавленный нож – орудие убийства. Тот самый кухонный нож, найденный во дворе Говорова. Эксперты подтвердили, что группа крови на лезвии совпадает с группой крови, погибшей Свидерской. А характер ран в форме лезвия ножа. Уголовное дело можно было завершать и подавать в суд. Вещдоков, которые свидетельствовали о том, что убийца Илья Говоров, было больше, чем предостаточно. С шофера Свидерского обвинение сняли. Входи. Говоров провел в камере всего несколько дней, но состояние у него было истерическое. Он уверял, что не способен на убийство, называл себя трусом, который и мухи не обидит. Постарайтесь вспомнить во всех подробностях день убийства, а также то, что было накануне. Ничего такого, хотя был звонок. Он думал, что звонит Марина. Она ведь договаривалась о встрече. Но когда поднял трубку, на другом конце молчали. Алло. Алло. Кто звонил, Говоров так и не понял. По фону лишь доносился звук отбойного молотка. Иванько подумал, что вряд ли информация о странном телефонном звонке будет полезна. Мало ли кто звонил. Ошиблись номером или дети баловались. В те времена телефон еще был диковинкой, и поэтому дети часто звонили наугад. Но все же решил проверить информацию, отправив оперативников в городские дорожные службы, выяснить, на какой улице в это время мог греметь отбойный молоток. Выяснилось, что в это время на улице Чкалова прорвало трубу. Пришлось крошить асфальт отбойным молотком, чтобы добраться до аварийного участка. Полдня в районе не было воды, и только к вечеру ее дали. Исследовав карту города, оперативник с удивлением обнаружил, что именно на пересечении Чкалова и Комсомольской находится кинотеатр «Горького», в котором сын Свидерского Павел в вечер убийства смотрел фильм. Около входа в кинотеатр висел уличный телефонный автомат. Решено было еще раз допросить Свидерского-младшего. Перед тем, как проводить допрос Павла, следователь вызвал его в кинотеатр, где шел фильм, и попросил пройти к месту, где он сидел. Павел спокойно, без малейшего замешательства, показал свой ряд и свое место. В беседе Иванько с билетером выяснилась любопытная деталь. Ну да, смотрел он кино. И даже два раза. Был на двух сеансах? Да, и чему тут удивляться. Кино хорошее, доброе, веселое. Но Иванько казалось, что неспроста Павел умолчал о том, что дважды смотрел фильм. И билет он аккуратно сохранил, даже не помял. Для поведения беспечного юноши странновато. В кинотеатре следователь ощущал едкий запах. Механик случайно разбил в коридоре бутылку с ацетоном. С помощью ацетона склеивали кинопленку, которая рвалась иногда во время сеанса. Пленку зачищали буквально на миллиметр бритвенным лезвием, капали ацетон с эмульсионной стороны. Ацетон чуть растворял верхний слой пленки и таким образом склеивал две половины. Во время следующего показа, как правило, пленка снова расклеивалась. Именно это и случилось на сеансе «Берегись автомобиля», на который у Павла был билет. Склеенная пленка порвалась, и показ прервали. 34-е место. Но об этом случае Павел ничего не упоминал. Возможно, его просто не было в зале. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Первое, что нужно было проверить следователю, на какой минуте порвалась пленка, а затем сопоставить по времени с убийством Марины. Склеенное место на пленке можно было найти буквально на ощупь. Вот так, подушечками пальцев. Это была примерно 40-я минута фильма. Сеанс начался в 18:30. Надо было добавить время на киножурнал, который шел перед показом. А значит, на часах было примерно 19:15, 19:30. Время смерти Марины Свидерской около 20:00. А еще билетер отдал следователю это. Немецкое лекарство для астматиков тогда было редкостью, не всем по карману и не достать. Уборщица нашла баллончик в коридоре кинотеатра, а коридор она протирала во время вечернего сеанса. Фильм еще не кончился. Следователь вспомнил, что когда в вечер убийства следственная группа работала в квартире, Свидерский-младший перерыл всю комнату в поисках баллончика с лекарством. Судя по отпечаткам пальцев, найденное лекарство было его. Иванько ничего не оставалось, как пойти на авантюрный ход. Скажите, а вам понравился фильм «Берегись автомобиля»? Да, очень. Какие-нибудь эксцессы во время сеанса были? Нет ничего особенного. Следователь вызвал Павла Свидерского на допрос и заранее попросил подчиненных принести ему бобину с фильмом. Вот здесь находятся доказательства. Доказательства того, что в промежутке с 19:15 до 20:00 вас на сеансе не было. Кроме того, в коридоре кинотеатра нами был обнаружен вот такой баллон. С вашими отпечатками. И я уверен, что когда мы сделаем смывы, здесь обнаружится кровь Марины. Да ты стерла мне жизнь сломала! Иванько блефовал. Никакой крови на баллончике не было. Но не было другого выхода! А ну сел! Павел рассказал, как убил свою мачеху. Убил, чтобы спасти отца. Марина не давала ему прохода. В отсутствие отца просто лезла к нему в постель. Любовная связь продолжалась полгода. Новость о беременности стала для Свидерского-младшего шоком. Марина, нужно избавиться от ребенка. Отец, если узнает, он убьет тебя и меня. Так давай убьем мы его. Да что ты такое говоришь, а? Подставим Говорова. У меня остался ключ от его квартиры. Я приду к нему, когда его не будет. Давай, соглашайся. Это единственный вариант. И у тебя останется все. Даже я. Марина проникла в дом бывшего любовника и взяла со стола кухонный нож. Марина уже уходила, когда во дворе скрипнула калитка. Ей ничего не оставалось, как разыграть перед Говоровым спектакль, говорить о своей любви и желании возобновить отношения. По плану Марины именно Павел должен был убить отца на лестничной клетке ножом Говорова, а после подбросить его во двор Ильи. Для того, чтобы у Говорова не было алиби, Марина назначила ему встречу. Я слушал и понимал, насколько далеко она готова зайти. Он разработал свой личный план. Павел часто ходил в кинотеатр Горького и давно заприметил, что через минут 15 после начала фильма билетер уходит в каморку пить чай. Выйдя незамеченным, он позвонил Говорову, чтобы убедиться, что он дома. Свидерский-младший вернулся домой. Ты где ходишь? Скоро Вадим будет, жди его у подъезда и возьми мусорное ведро, чтобы соседи подумали, что... Когда любовница была уже мертва, Павел забрал из дома несколько дорогих украшений Марины. Свидерский-младший по дороге Говорову сменил одежду, выбросив старую на заброшенной стройке. Оставалось главное – подбросить Говорову вещдоки. Последняя встреча отца и сына состоялась в кабинете Иванько. Вадим Львович принес теплые вещи и еду, но Павел ничего от него не принял. Он обвинил отца в том, что тот сломал его молодую жизнь. За умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами Павла Свидерского приговорили к 13 годам лишения свободы. После завершения следствия наградной пистолет ТТ Вадиму Свидерскому вернули. Спустя месяц он застрелился в собственном доме.